Глава 11. После полуденное солнце светило на листву, дрожащую над домом в порыве ветра. Издалека доносились голоса детей. Из гаража долетали звуки радио Билли. Синди вернулась в свою квартиру. Карлотта посмотрела в окно на длинные золотистые лучи солнца, пробивающиеся сквозь деревья. Лужайка выглядела такой зеленый, такой свежий. Оттуда были смутно видны Гринспаны, пьющие кофе в своей крошечной гостиной. Джули и Ким что-то писали мелом на тротуаре. Такая нормальность казалась олицетворением красоты, счастьем наедине со своими детьми. И теперь она стала чужой по ту сторону и, возможно, навсегда. Карлотта села на диван. Ее жизнь была адом вот уже 3 месяца. Причины больше не приходили ей в голову. Не было смысла гадать, почему. Шнайдерман был прав. Конечно, ей нужно лечь в больницу. Ее дом казался таким уютным, как старый друг. Невзрачное, приземистое здание, подобное остальным. В нем была вся ее жизнь, она будто прощалась с чем-то прекрасным и постоянным. Каково ей будет в больнице? Карлотта не сомневалась, что через 2-3 недели ее попросят остаться еще на неделю, потом еще на одну. У нее не было иллюзий на этот счет. А дети? Когда ты сходишь с ума, разве у тебя не забирают детей? Ее посетила леденящая душу мысль, не отошлют ли их к ее матери. Нет, не может быть, у нее ведь должны остаться какие-то права. Шнайдерман ведь говорил о приемной семье, надо будет спросить при следующей встрече. А как же социальное обеспечение? О детях они тоже позаботятся, ну хоть что-то, пока им не исполнится по 18. Это было похоже на подготовку к смерти. Она видела перед собой только бесконечные коридоры какой-то забытой палаты, забытой даже ей самой. Жизнь взяла над ней верх, вопреки всему, чему научил ее Боб Гаррет. Проиграть можно, даже еще не умерев. Карлотта чувствовала странную апатию. Она отдалась судьбе, доверилась Шнайдерману. Себе она больше не верила. Карлотта видела себя последним звеном в длинной череде людей, побежденных жизнью. Франклин Моран, к 25 годам превратившийся просто в пустую оболочку, и священник, пастор Дилворд, состарившийся так рано, выявший себя изнутри, так и не познавший жизни. «Пусть он лежит в земле», — подумала Карлотта. «Пусть мертвые остаются мертвыми». Даже Джерри, по-своему, мягко так упорно добивавшийся чего-то в жизни. А если он узнает? Если заподозрит, что основа его жизни разрушилась? Угасающий день отбрасывал оранжевый отблеск на дальнюю стену. Вокруг нее росло огромное чувство умиротворения. Когда отказываешься от всего, когда больше не борешься, боль тоже умирает. Словно какой-то странный и неумолимый бог. Будущее поступит с ней так, как заблагорассудится, без причин. Карлотта легла на диван, вытирая глаза. Ей было жаль своих детей. Если бы ей хоть раз приснилось, что произойдет подобное, что они останутся одни, даже на мгновение, она бы никогда... Но Карлотта старалась не думать. Она будет спать. Она еще раз поспит в этом дешевом и знакомом доме, где все развалилось прямо на глазах. Потом она встанет утром, и все закончится. Начнется смерть при жизни. Такова реальность. Вот что с ней стало. И с этим уже ничего не поделать. Джерри, Джерри больше ее не увидит. Он никогда не пойдет в психушку искать Карлотту. Разве это не признак конца? И она не могла винить его. Ему еще жить да жить. Внезапно в ней поднялась волна отвратительной ненависти. До чего дошло? Такое подлое и отвратительное поражение. Медленно темнело. Дети вошли в дом, увидели ее спящей и не издали ни звука. Они тихо поужинали с супом из банок и хлебом, а затем снова вышли. Им было грустно. В каком-то смысле их мать умирала. Она была жива, но при этом была мертва. Никто не хотел об этом говорить. Они вышли на улицу, где сумерки становились все тусклее и тусклее. Билли зашел в гараж. Длинные тени казались безлюдными, пустыми, и он старался не заплакать. Карлотта погрузилась в необычайно глубокий сон. Ее мысли были чернотой, смешанной с потоками еще более глубокой черноты. Она ничего не знала, не подозревала о своем существовании, пока не начала подниматься, сначала лениво, как рыба со дна океана, все больше и больше осознавая проблему. В голову тяжело било набатом. Кровеносные сосуды пульсировали, и с каждым ударом боль усиливалась. Карлотта попыталась сесть. Она могла только перекатиться на бок, держась за голову. Ее охватила тошнота. Странная тошнота. Она накатывала и отступала, как черная волна в животе, жестоко ослабляя и утягивая обратно в сон. «Где девочки?» «Было уже поздно». Карлотта пыталась прислушаться, определить их голоса, но звуки за окном были фрагментарными, бессвязными и не складывались воедино. Она смутно слышала шелест листьев за окном, отметила, что окно было закрыто. «Почему?» Карлотта повернула голову. Другое окно тоже было закрыто и заперто. Ничто больше не имело смысла. Внутри было темно. Перед глазами вращались крошечные точки. Какие-то безумные тиски сжимали ее голову, заставляя колотиться. Карлотта перекатилась в сидячее положение. Она схватилась за голову, ее вот-вот стошнит. Затем она увидела дверь на кухню. Та тоже была закрыта. Еще одна вещь, которая не имела смысла. Она попыталась встать, но не смогла. Тело казалось тяжелым, невероятно тяжелым. До двери, ведущей в коридор, ее отделяла будто целая миля. Дверь в коридор тоже была закрыта. И будто на замок. На полу лежал ковер. «Что происходит?» — подумала Карлотта. «Где я?» Она снова посмотрела на другую дверь. Под нее тоже подложили коврик. Ее заперли в гостиной. «Где все?» — задумалась женщина. «Что это за шум? Я что, оглохла?» В ушах раздалось неприятное шипение. Карлотта закрыла их руками. Звук не прекращался. Но сквозь шипение она слышала, как издает звуки обогреватель. Значит, не оглохла. Карлотта обернулась. У основания обогревателя исчез мерцающий синий огонек. Было темно, как в глубокой яме. В комнате слышалось только шипение газа. Ее охватил шок. Кто-то пытался ее убить. Карлотта поползла по полу к обогревателю. Перед глазами все плыло. Тошнота угрожала одолеть женщину. Она старалась не вдыхать, пока легкие не начали разрываться. Ей показалось, что обогреватель буквально исчез перед ней. Затем Карлотта поняла, что это всего лишь ее зрение сужается и теряет контроль. «Карлотта, уставилась в темное отверстие обогревателя. Оно приковало ее, и она резко опустилась вниз. Все ее отчаяние, казалось, шипением вырывалось из этого черного отверстия, которое, подобно адской пасти, обрекало ее на смерть. «Прощай, Карлотта, прощай!» Значит, он на нее злился за то, что она отдалась врачам, а не ему. Женщина внезапно увидела его извращенный разум и прочувствовала безграничные глубины его порочности. «Нет», — прошептала Карлотта, — «нет, нет, никогда». «Карлотта, засыпай». Она встряхнула себя. Боролась, сражалась, как Яков с ангелом Божьим, потому что никогда еще не чувствовала ничего столь сильного, как эта усталость. Все ее тело хотело сдаться, отдаться этой тяжести, которая растворяла ее кости, застилала глаза и безжалостно шептала в мозгу. «Никогда!» — хрипло прошептала она. «Никогда!» Она повернулась, поползла к окну. Оно будто висело в миллионе миль в конце шахты длинного туннеля. «Карлотта! Карлотта!» Это был такой свистящий звук, настолько смешанный с шипением газа, что она не была уверена, слышала ли его на самом деле. С криком, похожим на стон, Карлотта внезапно швырнула настольную лампу в стекло. Шнур повис за рамой и абажуром, оконное стекло треснуло, листом вывалилось наружу и разбилось о землю. Карлотта упала. Она так и не увидела, как выпало стекло. Так и не услышала, как оно разбилось о землю, так и не заметила тянущихся к ней рук, лиц детей, испуганных, тускло освещенных, смотрящих на нее, лежащую на полу. Карлотта проспала ночь на диване, куда Билли поднял ее, и дети укрыли ее одеялом. Она что-то слабо говорила, потом заснула снова. Запах газа постепенно исчез. Девочки сидели в кресле, наблюдая за мамой. Билли расположился у стола. Совсем одни, никому не доверяя, они следили за своей матерью, оставались силуэтами над ней. Ночь была тихой, утром ее отвезут в больницу. Возможно, надолго. До тех пор это походило на караул смерти. Когда Карлотта вошла в коридор в сопровождении Билли и девочек, у нее с собой не было сумки. «В чем дело, Карлотта?» — спросил ее Шнайдерман. «Что случилось?» «Мы можем зайти и поговорить?» «Да, конечно». Они вошли в белый кабинет. Билли и девочки вытянули шеи. «То самое место». Комната, куда каждый день приходила их мать. Она выглядела совсем не так страшно, как они себе представляли. «Карлотта, вы помните моего руководителя, доктора Вебера?» «Здравствуйте, Карлотта». Карлотту, казалось, нисколько не смущало присутствие ни детей, ни доктора Вебера. Решимость читалась на ее лице и в каждом жесте. «Я решила», — сказала она, — «что не хочу, чтобы меня закрывали». «Карлотта», — быстро и мягко встрял доктор Вебер, видя удивление на лице доктора Шнайдермана. «Думаю, доктор Шнайдерман вам рассказал, что вас не закроют. Это всего лишь период наблюдения на 2 недели. Это формальность, доктор Вебер», — не согласилась она, — «но суть одна и та же». Доктор Вебер взглянул на испуганных детей, пытаясь понять, что происходит. Их присутствие беспокоило его, но он был рад возможности увидеть, как они общаются со своей матерью. Он был уверен, что они поддерживают ее бред, даже сами не отдавая себе в этом отчет. «Почему вы не хотите наблюдаться, Карлотта?» — спросил доктор Вебер. «Все очень просто», — сказала она. «Продолжайте». «Я боюсь за свою жизнь». «Но, Карлотта, тут совсем не опасно». «Нет, я не об этом. Все проще». «Хорошо. Рассказывайте». Карлотта посмотрела в глаза обоим врачам. По какой-то причине она казалась сильнее каждого из них. Она чувствовала свою мощь. Может, все из-за того, что дети сидели рядом. «Вчера на мою жизнь совершили покушение», — сказала женщина. «Правда?» — в шоке переспросил Шнайдерман. Доктор Вебер поднял руку, чтобы успокоить коллегу. «Что случилось?» — спросил доктор Вебер. «В гостиной включили газ, пока я спала, а окна и двери были заперты и закрыты ковриками». Доктор Вебер осмотрел лица детей. Он не заметил ни намека на несогласие, затем повернулся к Карлотте. «Карлотта», — сказал он, — «мы можем положить вас сюда из-за попыток суицида». «Это не была попытка суицида», — быстро ответила она. «Я никогда еще не хотела жить настолько сильно». «Ну, хватит, Карлотта. Вы прекрасно знаете, что ваше сознание играет с вами. Конечно же, это была попытка суицида». «Нет», — настаивала женщина, — «это была попытка убийства. Говорите, что хотите. Он убьет меня до того, как позволит уйти сюда». «Вы пытались совершить самоубийство, Карлотта, и я могу госпитализировать вас сегодня же». «Очевидцев не было, и я ничего не скажу». «Вы очень умны, Карлотта». «Мне приходится принять это решение, доктор Вебер». «Оставаться больной?» «Оставаться живой, какие бы у вас ни были теории, он сильнее вас и убьет меня, если захочет». «Чтобы не дать вам вылечиться?» «Называйте, как хотите, да». Доктор Вебер наклонился и прошептал что-то Шнайдерману. Тот встал и попросил детей выйти с ним из кабинета. Доктор Вебер повернулся к Карлотте. «Карлотта», — начал он, — «я хочу, чтобы вы легли в больницу». «Это станет моим приговором». «Сестры есть на каждом этаже. Если хотите, мы приставим одну лично к вам». «Этого недостаточно. Вы не понимаете, насколько он силен, насколько коварен. Он придет за мной, такой уж он есть». «Вы не думаете, что я все равно могу вас положить из-за того, что вы мне сказали?» «Нет, пока я никому не врежу». «Кто вам это сказал?» «Подруга». «Карлотта, послушайте меня. Мы можем помочь вам, если вы продолжите сессию с доктором Шнайдерманом, но это займет долго, а пока вы рискуете навредить своим детям. Им ничего не грозит». «Разве Билли не вывихнул запястье? И это было 2 месяца назад. С тех пор вы через многое прошли. Все потому, что Билли пытался нас разлучить. Теперь он так не сделает». «Значит, вы морально вредите детям». «Это помогло». Карлотта слегка повернулась. Она не сводила взгляда с доктора Вебера. «В каком смысле?» «Дети очень восприимчивы к болезни, особенно когда речь идет о матери». «С моими детьми все в порядке». «Им нужна не такая атмосфера, и вы это понимаете». Теперь она была странно молчалива. Затем вызывающе посмотрела на врача, но не знала, что ответить. «Вы должны пообещать, Карлотта», — сказал он, — «ради себя и детей. Мы лишь хотим, чтобы вы как можно скорее вернулись к нормальной жизни. Именно этого хотите и вы сами». Карлотту словно зажали в тиски. Ей не нравился доктор Вебер. Он был резким, настойчивым и намного умнее нее. Шнайдермана можно было переубедить. «Думаю, вы не понимаете всей опасности, доктор Вебер», — сказала она. «Я вполне готова лечь в больницу, но я не готова умирать». Карлотта прямо встретилась с его взглядом, ее глаза дико блестели. «Думаете, у меня психоз, да?» — спросила она. «Все это неважно, вы правы или я, потому что я умру до того, как лягу в больницу. Разве это не очевидно? И все равно, я это сделаю или кто-то другой». Доктор Вебер посмотрел прямо в глаза Карлотты. Он хотел крыть ее же планом. «Тогда что вы будете делать, Карлотта? Сидеть дома и терпеть нападение? Вот что вы решили». Карлотта осунулась на своем стуле. И определенно не нравился этот агрессивный человек. «Да», — ответила она, — «я останусь дома, буду ходить к доктору Шнайдерману и на курсы секретарей. Когда я выпущусь, я найду работу. Единственное, чего я делать не стану, так это ложиться в больницу». «Значит, вы будете терпеть побои, страх и...» «Нет, не буду». «Почему?» «Потому что я не буду бороться». Доктор Вебер замер. Его взгляд стал не таким резким, может, даже смягчился. «Вы придете днем к доктору Шнайдерману?» «Я?» «Да, наверное. Хорошо». Доктор Вебер взглянул на эту красивую женщину. Типичная глухая стена, с которой он часто сталкивался за 30 лет практики. Некоторые пациенты готовы были на все, кроме лечения, и это была одной из самых упрямых. Вряд ли ее можно было положить насильно, до тех пор, пока не навредит детям. Может, доктор Шевалье что-нибудь придумает. «Можете пообедать в кафе?» — сказал он. «Мой секретарь даст вам и детям бесплатные талоны». «Я?» «Хорошо. Спасибо, доктор Вебер». Доктор Вебер открыл дверь и увидел Шнайдермана с детьми. Карлотта увела детей в сторону кафе. Доктор Вебер жестом попросил Шнайдермана подойти ближе. «Может, выпьем кофе, Гэри?» «Да, мне бы не помешало. Не эту муть!» — попросил доктор Вебер, показывая на растворимый кофе в стеклянной банке. «Идем ко мне в кабинет». Шнайдерман закрыл за собой дверь. В тихом кабинете доктор Вебер заварил кофе в капельной кофеварке. Он налил две чашки, и они молча пили. Шнайдерман внимательно наблюдал за своим руководителем. «Что вы думаете, доктор Вебер?» «Меня очень это напрягает, Гэри». «Да». «Какого черта она привела детей?» «Чтобы продемонстрировать роль матери, найти поддержку». Доктор Вебер выглянул в окно, щурясь на далекий самолет. Небо было затянуто дымкой, не облаками и не смогом, а какой-то плотной смесью того и другого. Далекие башни центра города казались призрачными серыми очертаниями в дымке. «А как вам дети?» — спросил Шнайдерман. «Джули внимательно. Вторая девочка обычная. А Билли немного странный». «В каком смысле?» «Очень напряженный и серьезный. Не удивлюсь, если однажды он сам сюда придет», — ответил доктор Вебер, попивая кофе. Но главный вопрос оставался без ответа. Что им с ней теперь делать? Что им позволял закон? Доктор Вебер и Шнайдерман погрузились в собственные внутренние дебаты. «Интересный случай», — протянул доктор Вебер. Шнайдерман резко поднял голову. Он ненавидел, когда доктор Вебер говорил о людях так, будто они были всего лишь игрой, где можно выиграть или проиграть. Это какая-то черствость. или таким становишься спустя 30 лет лечения истеричных и крайне больных личностей. Как думаете, она сделает вторую попытку, сэр?» Доктор Вебер сморщился, задумавшись. «Знаете, — медленно начал он, — настоящая опасность самоубийства возникнет, если слишком рано избавиться от симптомов. Когда пациент лишен симптоматики, но еще не построил новые защитные механизмы и не справился с основной проблемой, тогда гнев и ненависть обращаются на него самого, и он может покончить с собой. Если ты заметишь такие признаки, будь осторожен». «Да, сэр, хорошо. Если бы проблема была только в этом, но ничто не избавит ее от этих галлюцинаций. Она сильно за них держится», — согласился доктор Вебер. На мгновение оба замолчали. Копошение секретарши за дверью почему-то раздражало Шнайдермана. Он понял, что начинает сказываться недосып. Это дело выводило из себя. Он пытался сдержать нетерпение и гадал, сможет ли доктор Вебер прийти к конкретному, окончательному диагнозу. «И что нам остается?» — наконец спросил Шнайдерман. «Мы в тупике. Она будет ходить каждый день, если попросить, но не больше». Шнайдерман устало откинулся на спинку стула, не глядя помешал свой кофе. «Ей не станет ни лучше, ни хуже», — вздохнул доктор. «Ты видел, что случилось, когда мы надавили? Суицид, а до этого аборт. Господи, это первоклассная игра». «Зачем ей так сильно нужны эти иллюзии?» — спросил Шнайдерман. «Я не понимаю этого свирепого упорства». Доктор Вебер повернулся и увидел на лице Шнайдермана тот же самый отрешенный взгляд, который часто был у него самого. «Карлотте грозит полная регрессия», — заметил доктор Вебер. «Она использует эту восточную личность как экстремальный метод закрытия от себя». «Да», — согласился Шнайдерман. У него начала формироваться мысль, и он говорил медленно, пока она выкристаллизовывалась. «Желание может быть очень пугающим и сильным». «Я не понимаю». «О, не знаю. Но мне интересно, кто скрывается за этой восточной маской». Доктор Вебер наклонился ближе. «Полегче. Следите за собой, не говорите с ней о мотивах, не попадайтесь в эту ловушку, Гэри». Шнайдерман отстраненно закивал, все еще размышляя, и вышел. Он поднялся наверх к торговым автоматам, чтобы быстро перекусить. Не хотел встречаться в главном кафе с другими ординаторами. Ему нужно было побыть одному. Мыслей так много, а времени так мало. Эти игры, эта размытая двусмысленность, почти с горечью думал Шнайдерман. Доктор Вебер мог верить одновременно в 20 различных теорий, будто медицина — какая-то гигантская шахматная партия. Несколько лет назад психиатрия оказалась конкретной дисциплиной, почти как хирургия. Врачи находили болезнь, проникали в нее и удаляли, но теперь это направление превратилось в лабиринт, состоящий из переплетенных нитей, тысячи неопределенных воспоминаний и 10 000 неизвестных переменных. Исследовать Карлотту Моран было все равно, что зайти в компьютерный банк с миллионом проводов без опознавательных знаков, и только один из них — микроскопический дефект — мог быть причиной болезни. Шнайдерман предвидел два варианта. В конечном счете, ее могут навсегда закрыть в психиатрической больнице против воли, как только она совершит что-нибудь гротескно-зрелищное. В этом случае она будет прозябать в забытом коридоре какой-нибудь дешевой, убогой государственной лечебницы. Или же Карлотта найдет способ продолжить сеансы. С ним, потом со следующим ординатором, а затем со следующим. Пока не сдастся или что-нибудь похуже. Шнайдерман боялся лечения в несколько лет. Он почти в него не верил. Тогда пациент и врач бессмысленно обмениваются пустяками, в то время как пациент оставался закрытым для какого бы то ни было значимого исследования. Был случай, когда мужчина ходил к психиатру 15 лет и ничего о себе не сказал. Ему просто нужна была безопасность встреч. Шнайдерман предвидел будущее Карлотты, искалеченную личность, неспособную функционировать в реальном мире, с иллюзией, что каким-то волшебным образом доктор излечит ее одним разговором. До нее можно как-то достучаться. До того, как она закроется от внешнего мира, до того, как эти встречи превратятся в пустышку. Сейчас Карлотта была в неустойчивом состоянии. Она слушала, она менялась, она выполняла рекомендации. Если есть подходящий момент нанести решительный удар, то сейчас, через 4 месяца, он закончит ординатуру, уедет обратно на западное побережье и уже не сможет ей помочь. Шнайдерман выпил кофе как лекарство, выбросил стаканчик и уверенно вернулся в свой кабинет. А если это правда против правил? Подумал он. Увидев, как Карлотта входит в кабинет, боясь самой себя, запертая в страшном кошмаре, так жестоко сковавшем ее жизнь, Шнайдерман понял, что у него нет выбора. «Добрый день, Карлотта». «Добрый день», — достаточно холодно ответила она. «Вам уже получше?» — спросил он. «Должно быть, вчера вы были жутко напуганы. Теперь все хорошо. Спасибо». «Я хотел сказать, Карлотта, что мы не госпитализируем вас против воли. Мы могли бы, но это бесполезно для нас обоих. Мы не хотим контролировать вашу жизнь». Она явно расслабилась, но все же бросила подозрительный взгляд. «Так что можете продолжать приходить сюда как пациент», — продолжил доктор. «Может, мы найдем способ вам помочь. Мы хотим только этого». «Ладно, я вам верю». «Вы умная женщина, Карлотта, и я знаю, что вы всегда мыслите здраво». «Я могу поступать лишь так, как считаю нужным, доктор Шнайдерман. Сейчас я хочу поговорить с вами здраво, никаких вопросов и ответов». «Как хотите, доктор. Вы сказали, что спрашивали у миссис Гринспан, верит ли она в призраков. Она рассмеялась, потому что, разумеется, в них никто не верит. Но было время, когда люди и правда в них верили, как в ведьм, демонов, гоблинов. И к чему вы клоните?» «Эти призраки и ведьмы были всего лишь идеей, Карлотта, но люди их видели. Хотите посмотреть на рисунки?» Шнайдерман повернулся, потянулся к полке и снял толстый фолиант. Он перелистнул перед женщиной страницы. Она смотрела одновременно с отвращением и интересом. Перед Карлоттой проплывали стальные гравюры с изображением демонов с крыльями летучей мыши, остроухих старух и собак с детскими лицами. Она отвернулась, но не могла отвлекаться надолго. Там были мужчины, подвешенные на виселицах, пока вороны выклевывали им глаза, змеи с крыльями в воздухе и женщина, танцующая в лесу с быком. «Эти демоны, — сказал Шнайдерман, — были очень сильны. Они насиловали людей. Иногда женщины беременели. Понимаете, какими сильными были эти фантазии?» «Я не глупа, доктор». «Так почему они их видели?» «Потому что так могли выразить то, что их пугало». Карлотта посмотрела на Шнайдермана с озадаченным, насмешливым выражением. Она ждала, что он продолжит, но этого не случилось, и она разволновалась. «Я не понимаю, доктор Шнайдерман. Ну, например, мужчина, который хотел быть хорошим, возжелал жену соседа. Все сильнее и сильнее. В конце концов, он изобретает это существо. У нее крючковатый нос, бородавки и злой характер. Но это изображение его собственного желания, которое отвратительно ему самому. Видите, к чему я клоню?» «Нет». «Ладно, вернемся к настоящему. У моего руководителя был случай, когда у женщины развилось отвращение к запаху краски. Ей было от него так плохо, что она не могла встать с кровати. Почему? Потому что она узнала об инцесте в своем же доме. Ее муж вступил в половую связь с их дочерью, понимаете, Карлотта? Это случилось во время ремонта. Мозг все заблокировал, кроме воспоминаний о краске. Она стала символом жуткого происшествия». Карлотта нервно рассмеялась. «Видите, как изобретательно и в то же время прямолинейно работает подсознание?» Карлотта сжимала и разжимала руки на коленях. В остальном она оставалась тем же холодным, собранным человеком, который пришел тем же утром. «Я обращаюсь к вашей логике, Карлотта. Видите, подобные наваждения скрывают разные вещи, но всегда возвращаются к глубоким корням, к тайнам нашей жизни, которые мы хотим скрыть». «Да, но мне не нужно изобретать монстров, доктор Шнайдерман. В моей жизни нет ничего настолько ужасного, чтобы приходилось совершать что-то подобное». Ее голос стал напряженным, лицо слегка раскраснелось. «Ладно, Карлотта, успокойтесь. Я лишь хочу...» «Азиат! Зачем мне такое изобретать? Это ничего для меня не значит. Мы обсуждали это 100 раз. Шнайдерман тихо кашлянул, поёрзал на стуле, покопался на столе, чтобы потянуть время. Карлотта была очень расстроена. Он явно напал на след. Она была в шаге от осознания своей болезни. И тогда, может, даже захочет лечь в больницу. «Ладно», — сказал Шнайдерман, — «вернемся к этому воображаемому азиату. Давайте его рассмотрим. Что мы о нем знаем?» «Правда, доктор Шнайдерман, он большой, очень большой, мускулистый, настолько, что это пугает. Он показывает вам то, что вы раньше не знали. Он очень силен. И кто ему помогает? Скажите, Карлотта, кто на его стороне?» «Два малыша, так ведь? Два малыша и один здоровяк». Карлотта посмотрела на часы. У нее был такой вид, словно она вот-вот выбежит из комнаты. Каким-то образом он понял, что установил контакт. Карлотта смутилась. Ей одновременно хотелось остаться и уйти. «Надо идти дальше», — подумал он, пока она снова не закрылась. «Вернемся в Пасадену. Тогда вы впервые научились фантазировать». «Я к этому не готова, доктор Шнайдерман. Я сегодня очень устала». «Потерпите, Карлотта. Я лишь кое-что вам покажу, не более того». «Ладно, но мне скоро надо будет уйти». «Вы знаете, какое тогда было время в Калифорнии, когда вы были крайне впечатлительны? Война с Японией только закончилась, а война с Кореей только начиналась». «Конечно, я это знаю. Многих японцев отправляли в лагеря для военнопленных. На них сбрасывали атомные бомбы. Китайцы пересекли Ялудзянь. Ужасные потери. Вы знали, что азиаты — это враги?» «Я была ребенком». «Именно. Что ребенок знает о войне? Лишь то, что это что-то ужасное, что-то жутко злое, страшное. Вы смутно уловили это от родителей». «Кажется, я это припоминаю. А что еще было злом?» Карлотта рассмеялась, но ее смех был очень нервным. Он прозвучал как-то сломанно. Она резко оборвала его и посмотрела на часы. «Что еще было злом, Карлотта?» много чего было злом. Мы достаточно хорошо знаем вашу семью, чтобы понимать, что было для них злом. Почему вам приходилось постоянно убегать? Почему приходилось закапывать трусы со следами первой менструации, чтобы не дать им встретиться лицом к лицу с их собственными страхами, их неадекватностью, их несбывшимися желаниями? Даже будучи ребенком, вы знали, что для них было злом, Карлотта. Секс. Они его боялись. Итак, Карлотта, теперь вы понимаете? Это словно сон. Все наслаивается, и получается символ. Карлотта посмотрела на него с неожиданной силой. Он даже удивился. Чего? Доктор Шнайдерман. Символ чего? Теперь занервничал доктор. Он зашел слишком далеко? Карлотта не казалась спокойной. Шнайдерман заговорил спокойно, тщательно подбирая слова. «Это может быть что угодно, Карлотта. Определенный человек, страх определенного человека. Я лишь хочу заставить вас понять, что под маской никого нет. Никого. Я ни от кого и ни от чего не скрываюсь». «Но, Карлотта, вы уже знаете, что ваше сознание может вас обманывать. Вы можете придумать эту маску, как вы сами сказали». «Я вам не верю». «Но видите, вы разозлились. Значит, вы поверили». «Это непристойно, доктор Шнайдерман, то, на что вы намекаете». «Я ни на что не намекал, Карлотта. Я лишь сказал...» Карлотта резко встала. Ее разум быстро вращался вокруг оси, которую подорвал Шнайдерман. Она была сбита с толку. Она ненавидела его до глубины души. Ей нужно было, чтобы он снова вывел ее на свет, но теперь его вид вызывал у нее отвращение. «Непристойно, доктор Шнайдерман». «Карлотта, успокойтесь». Она попятилась назад, когда он встал из-за стола. «Я успокоюсь, но не здесь». «Я не позволю вашему извращенному разуму унижать меня». «Ладно, возможно, я не так выразился. Пожалуйста, сядьте». Карлотта неуверенно на него посмотрела. Она боялась, что выглядит глупо. Внезапно он снова показался таким разумным. С чего она подумала о непристойностях? Ей было так страшно. Карлотта чувствовала, что опасно близка к тому, чтобы улететь в космос. Ей нужно было за что-нибудь ухватиться. «Я пойду, доктор Шнайдерман», — сказала она. «Хорошо, конечно. Если хотите, можете идти». «Да, я пойду». Казалось, она покачнулась, пока стояла, как вкопанная. Тени приближались все ближе и ближе, как летучие мыши, проникая в ее мозг, и каждая выкрикивала оскорбление. «Вам что-нибудь принести перед уходом?» «Нет, нет». Доктор взял ее под руку и повел к двери. «Увидимся завтра, Карлотта», — сказал он. Она ничего не ответила, но быстро, почти бегом спустилась по коридорам туда, где в вестибюле ее ждали дети. Шнайдерман почувствовал что-то вроде трепета. Он связался с демоном. Теперь она бежала от него, от поднятия вуали. Но Карлотта зависела от него. Он это понимал. Она не убежит далеко, и ему удалось проткнуть ее фантазию. Доведя ее до сознательного уровня, Шнайдерман рассеивал нереальное. Они смогут поговорить о реальных проблемах. Как бы болезненно это ни было, она больше не будет прятаться за иллюзией. «Ты какой-то бледный, Гэри», — сказала сестра у регистратуры. «Что случилось?» «Что? А, ничего. Опасный случай. Эта женщина очень напряжена». «Она определенно ушла очень быстро». «Да, может, я перегнул палку». Шнайдерман очень устал. Несмотря на успешный контакт, он испытывал некоторое беспокойство. Ему казалось, что Карлотта достаточно вынослива и сможет приспособиться. И все же мучительное сомнение не проходило. перегнул ли он палку.